житие преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского, в дальних пещерах почивающего. Память 11-24 августа. Преподобный Феодор, князь Острожский, стяжал славу устроением храмов и защиты православия на Волыни от насилия папизма. Он происходил от рода святого равноапостольного князя Владимира, через правнука святополка Михаила, князя Туровского, 1080-93 годы, великого князя Киевского. Первый раз имя преподобного князя Феодора упоминается под 1386 годом, когда польский король Ягелла и литовский князь Витовт утвердили за ним наследственное владение, Острожский округ, и увеличили Заславским и Корецким округами. В 1410 году преподобный князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – гуситский строй, так называемые таборы, усвоенные украинским казачеством. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего союзника, в 1435 году заключил преподобного Феодора в темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был освобожден. Преподобный Феодор примирился с обидчиком и явился ему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. В 1438 году святой князь участвовал в битве с татарами. В 1440 году по вступлению на польский престол Казимира, младшего сына князя Гелла, святой Феодор получил на правах наместничества города Владимир, Дубна, Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волыни. Все это вместе с княжеской силой и славой преподобный Феодор оставил, поступив после 1441 года в Киево-Печерскую обитель, где, приняв монашество с именем Феодосий, подвязался для спасения своей души до самого представления к Богу. Год представления преподобного Феодора неизвестен, но не подлежит сомнению, что он скончался во второй половине XV века в глубокой старости. Погребен преподобный в дальних пещерах преподобного Феодосия. Память собора преподобных отцов дальних пещер 28 августа 10 сентября. Прославление, очевидно, было в конце XVI века, так как в 1638 году иеромонах Афанасий Кальпафийский свидетельствовал, что преподобный Феодор открыто почивает в Феодосиевой пещере в целом теле.